то уж он-то бы его сразу запомнил. И он бы их сейчас мог бы у себя перед глазами разложить в том же самом порядке. И значит, мог бы сам, уже без ее помощи, узнать все, что с ним когда-нибудь до самой смерти случится. И все это в совершенной точности, потому что те карты особенные, они никогда не лгали, не лгут и лгать не будут, пока она жива, пока... — Нет, нет, довольно, — подумал сержант. — Ни к чему это теперь вспоминать. Тем более, что самое главное, сказанное той женщиной тогда, сержант запомнил. — Это, — сказала она, — будет его последняя компания. А он тогда спросил. — А звание? — В каком я буду звании? Она рассердилась и ответила. — Какая разница? — Я же, — продолжила она, — вам ясно говорю. — Последнее. — Зачем вам звание? А он тогда спросил. — Но и на это... Она тоже не ответила на самое главное. Но он не стал с ней спорить, он просто встал и ушел. Он и даже злой тогда не был. А потом уже здесь, нет, точнее, еще на той стороне Немана, за 2 дня до начала всего этого... В Нагоришках император устраивал смотр, и сержант смотрел на императора, а император смотрел на сержанта. Император смотрел очень строго, но... Не получалось у него того, что раньше. И вообще, — вспомнил сержант, — странный у него тогда был вид. Даже, если прямо сказать, его вид тогда сержанту не понравился. И император это, наверное, почуял, потому что он... Вот так вот недовольно дернул щекой, отвернулся и пошел дальше вдоль строя. Лейтенант Руге, упокой, Господи, его душу, после этого весь день ходил белый-прибелый, боялся, что его вызовут, но нет, не вызвали. Лейтенант очень обрадовался. Крепко выпил, пришел к сержанту и спросил. — А почему ты ничего ему не сказал? — Он же явно этого ждал, когда ты заговоришь. — Неудобно мне как-то стало, — ответил на это сержант. — У него сейчас столько забот. А тут вдруг еще я... Но это неправда. Просто уже тогда, еще за 2 дня до Немана, ничего уже сержанту нужно не было. Да и раньше он тоже молчал, ничего не просил и не спрашивал. А тот не предлагал. И так, похоже, будет и теперь, даже если все закончится благополучно. Они прибудут в ставку, тут же откуда ни возьмись, объявится какой-нибудь генерал-интендант, примет карету и пакет тоже отнимет, а про императора скажут, что император занят или отдыхает, а после строго спросит: «Вам ясно?» «Так точно», — ответит сержант. «Разрешите идти?» «Разрешаю». И сержант развернется, а потом, как бы между прочим, опять повернется обратно и спросит: «А разрешите полюбопытствовать? А что там было в той карете?» И генерал на это скажет. Или ничего не скажет. Совсем. И так тоже может быть. Очень злой на себя, потому что больше было не на кого, подумал сержант и еще раз обернулся и пересчитал кивера. Все кивера были на месте. «Ну, еще бы», — подумал сержант. «Вместе им как-то смелее и теплее». И, отвернувшись, снова принялся смотреть вперед, вспоминать карту и прикидывать, сколько им еще осталось ехать. И как ехать? А на карету он старался больше не оглядываться. А солдаты, которые ехали рядом с каретой, хотели они того или нет, смотрели на сержанта почти неотрывно. И, конечно, много о нем говорили. Это раньше, еще до привала им было не до разговоров. А теперь, когда стало полегче, сразу возник разговор. И первым делом, конечно, про сержанта. А начал разговор, конечно, Чико, который сказал так: «Можете говорить, что хотите, но я точно уверен, наш сержант никакой не сержант, а обер. Нет, даже штаб-офицер, майор. Или совсем полковник?» «С чего ты это взял?» — сердито спросил Хосе, испанский конный егерь. «Да вот хоть с его медали, вот с чего!» — очень уверенно ответил Чико. «Видали вы его медаль?» Все молчали, потому что пока еще совершенно не было понятно, куда клонит Чико. А тот, довольный собой, продолжал: «Вот то-то же! Ничего вы, значит, не заметили. Все проморгали. А медаль-то у него новенькая. Как говорится, еще не надеванная. Может, он только сегодня ее в первый раз надел, чтобы перед нами простачком прикинуться. Даже не придумал еще, за что ее получил, так спешил. А я нарочно у него поинтересовался, и как его перекосило! Да и какие сейчас медали, господа! За что?» И тут опять все промолчали, потому что спорить с Чико было и на самом деле непросто. Итак, все они молчали, но замолчал и Чико. Тогда Курт не выдержал, спросил: «Так, говоришь, он переодетый полковник?» «Вполне возможно», — сказал Чико. «Вы же видели, как он держал себя, прямо как равный с равным, с генералом. Если даже не больше, чем равный». «Ну, — подхватил Франц, — если мерить по генералу, так наш сержант вообще маршал. Маршал у нас рыжий, — сердито напомнил Хосе. — А может, это другой маршал? — тут же ответил Франц, радостно поглядывая на испанца. Франц, наверное, любил дразнить Хосе, и поэтому продолжил так. — А что? Может, это Даву? Или вообще Бертье, начальник штаба? И вот у него здесь, — тут Франц указал на карету, — секретные бумаги на всю империю. И главное, на твой расстрел. — Бумаги? — зло поморщился Хосе. — Да кто это будет сейчас туда-сюда таскать бумаги? Им что, заняться больше нечем? — Ну, — важно сказал Курт, — в это нам лучше даже на словах не соваться. И вообще, это только они одни понимают. И наш переодетый сержант, или кто он там на самом деле, тоже все прекрасно понимает. Ловкий он, тут ничего не скажешь. И с ним, это тоже скажу, с ним как-то спокойно. Может, в первый раз за всю эту компанию спокойно. Да, уж куда спокойнее, — зловеще сказал Франц, оглядываясь по сторонам. Таких спокойных дебрей я даже в кошмарном сне никогда не видывал. А тишина какая! Как в могиле! И с Францем тоже никто не стал спорить. Тогда Франц, еще немного помолчав, сказал теперь такое. Зато когда отъезжали, вот где наделали шуму. А сколько сожгли пороху! Не зря, я думаю. А что тут думать, — сказал Курт. Грязные делишки всегда прикрывают шумом да грохотом. Вот, например, когда они, наши бравые генералы, грабили Кремль, так вон какой пожар устроили. Все дураки сбежали кто куда. Но зато те, кто поумней, те хорошо погрелись. — А ты что, видел это? — спросил Франц. — Сам видел, да? — Засмеялся Курт. — Да я не только видел. Я и руками там все перещупал, и на спине перетаскал. А это не шуточное дело. Вот, скажем, золотой крест с колокольни Большого Ивана. Так вот, чтобы его только поднять и положить на подводу, нас тогда взяли 10 человек. И это самых крепких. И подводу для этого дела тоже подали особую, потому что... И тут Курт замолчал, посмотрел на карету, примерился и разочарованно признал: «Нет,